Антон Павлович Чехов. Рассказ «Ах, зубы». У Сергея Алексеевича Дыбкина болят зубы. Специалисты говорят, что зубная боль бывает трех сортов – ревматическая, нервная и костоедная. Но посмотрите на лицо несчастного Дыбкина, и вы сразу поймете, что его боль не подходит ни к одному из этих сортов. У бедняги болят голова, уши, нос и зеленеет в глазах. Он бегает из угла в угол и кричит. «Помогите мне!» – кричит он. «Застрелюсь! Черт вас возьми!» Кухарка советует ему пополоскать зубы водой. Сестра рекомендует одеколон, но от всех этих средств ему только хуже. Остается одно только средство – пустить себе пулю в лоб. А если нет револьвера, то выпить 3 бутылки коньяка и пойти спать. Ну вот, наконец, один умный человек советует Дыбкину поехать на улицу Тверскую, где живет зубной врач Каркман, который лечит зубы моментально, без боли и дешево. Дыбкин одевает пальто и едет по адресу. Вот улица Садовая, Тверская, вот, наконец, надпись «Зубной врач Я.А. Каркман». Стоп! Дыбкин с криком бежит наверх по каменной лестнице. «Дома? Принимает?» – спрашивает он горничную. «Принимает». Еще минута, и, кажется, голова взорвется от боли. Он вбегает в приемную и... О, ужас! Приемная полна публики. Бежит Дыбкин к двери кабинета, но его хватают за пиджак и говорят, что он должен ждать очереди. «Но я страдаю!» – кричит он. «Черт возьми! Я переживаю! Ужасные минуты! Нам тоже не весело!» – говорят ему. «Бедный молодой человек!» Говорит дама, которая сидит около него. «Я страдаю не меньше вас. Мои дети хотят забрать мой дом». Мой герой садится в кресло и начинает ждать. Идет час, другой, третий, а бедный Дыбкин все еще сидит в кресле. Дома давно уже пообедали, и скоро будут пить вечерний чай, а он все сидит, и зуб с каждой минутой болит все сильнее и сильнее. Ну вот, наступает очередь Дыбкина. Он летит в кабинет. «Пожалуйста!» – кричит он, садится в кабинете в кресло и открывает рот. «Что вы хотите?» – спрашивает его хозяин кабинета. Длинноволосый блондин в очках. «Зуб! Зуб!» «Странно», — не понимает блондин. «Мне, господин шутник, некогда. Я прошу вас сказать, что вы хотите». Дыбкин открывает рот и кричит. «Зуб! Кто умирает, тот уже не шутит». «Если у вас болят зубы, то идите к зубному врачу». Дыбкин смотрит на блондина. «Да, я адвокат», – продолжает блондин. «Если вам нужен зубной врач, то идите к Каркману, он живет на этаже ниже». «На этаже ниже?» Дыбкин в шоке. «Ах, я идиот!» После такого остается только одно – пустить себе пулю в лоб, а если нет револьвера, то выпить 3 бутылки коньяка и так далее.